Свет в комнате погас, хлопнула дверь, послышался скрежет запираемого замка. Ощущение блаженного покоя, вызванное уколом, улетучилось без следа. Нарцисс понимал, что его ждет обвинение в двух убийствах — Минотавра и Икара, не говоря уж о третьем, о человеке под Парижским мостом. Им не понадобится много времени, чтобы установить этот факт с помощью рентгеновских снимков картин. Неужели он в самом деле убийца? И что за дрянь у него в носу? Кто ее туда запихнул? Воображение нарисовало перед ним печальную картину. Судебно-медицинская экспертиза подтвердит, что он страдает психическим расстройством, причем хроническим. Ему поставят диагноз «повторяющееся психотическое бегство, каждый раз сопровождающееся убийствами с мифологической окраской». Диагноз ни у кого не вызовет и тени сомнения. Его отправят в тюремную психушку. Он заворочился на своих носилках. Браслет больно впивался в руку. Все тело ныло. Единственно приятное ощущение дарили мягкие складки брюк. Он вздрогнул. Они не сняли с него брюки. Охваченный безумной надеждой, он сунул свободную правую руку в карман. Он точно помнил, что, переодеваясь, никогда не забывал переложить из старой одежды в новую ключ от наручников. Если ему хоть чуть-чуть повезет, сыщики его не заметили. Он вынул руку из кармана. Пусто. Извернулся и залез правой рукой в левый карман, исследуя каждый его уголок. Вот он, ключ. Его рука дрожала. Да, он не зря говорил себе, что это талисман. Ключи от наручников должны быть типовыми. Приподнявшись, он вставил ключ в замок. Раздался щелчок, и браслет раскрылся. Нарцисс помассировал себе руку и тихо засмеялся в ночной тишине. Осторожно выдернув из руки иглу капельницы, он спустил ноги на пол. Линолеум заглушил его шаги. Глаза успели привыкнуть к темноте, и он, не зажигая света, направился к металлическому шкафчику. Пиджак, рубашка, ботинки — все здесь, правда, деньги исчезли. Так же, как глок, нож и блокнот с записями. Ну что ж, нельзя иметь все. Стараясь не шуметь, он оделся. Подошел к двери и положил ухо, прислушиваясь. Врач разговаривал с охранниками. Я вколол ему сильную дозу, так что он до утра точно проспит. Значит, надо действовать быстро, пока снотворный не собьет его с ног. Он пересек палату и толкнул створку окна. Оно открылось без всякого труда. В лицо ударил холодный воздух. Он словно отрезвил его, заставляя признать очевидное. Бегство для него — единственный выход. Нельзя сдаваться в руки полиции, нельзя складывать оружие, нельзя надеяться, что ответы на его вопросы найдет кто-то другой. Оглянувшись напоследок, он заметил прикрепленный к раме носилок бумажный листок. Заключение о состоянии его здоровья. Он вернулся и извлек листок из пластмассового держателя. У него появилась одна идея. Зажав листок под мышкой, он перекинул ноги через подоконник и, встав на карниз, осмотрел расстилавшийся внизу больничный двор. Где-то совсем рядом шумел Париж. На фоне вечернего неба темнела громада собора Парижской Богоматери, застив пространство своими массивными стенами и пронзая его своими шпилями. От вида этой глыбы голова у него закружилась сильнее, чем от ощущения пустоты под ногами. Усилием воли он прогнал слабость и сосредоточился на том, что ему предстояло совершить. Он находился на третьем этаже. Вдоль второго этажа тянулся сплошной балкон. Если ему удастся до него добраться, то дальше будет просто. Он нырнет под один из сводов, найдет лестницу и убежит. Справа, метрах в 20, к первому этажу спускалась водосточная труба. Он медленно двинулся к ней, чувствуя, как скользит под ногами цинковая оболочка карниза. Ночной холод бодрил его, не давая уснуть. Через несколько секунд он уже был возле трубы. Уцепившись руками за ближайшее кольцо, нащупал ногами второе. Изогнулся и сумел схватиться за него пальцами, одновременно опуская каблуки к следующему. Ему пришлось несколько раз повторить этот трюк, пока он, наконец, не достиг каменного парапета балкона и не спрыгнул внутрь. Никого. Он прокрался вдоль стены и вскоре вышел к лестничной площадке. Во дворе наверняка дежурят полицейские. Значит, надо срочно придумать какую-то маскировку, иначе этот львиный ров ему не преодолеть. Отказавшись от идеи спускаться по лестнице, он развернулся вправо и двинулся вперед, пока не наткнулся на коридор. Вокруг по-прежнему ни единой живой души. Бежевые стены, линолеумный пол, ряд дверей в палаты. Все не то, ему требовалось другое. Комната медсестер, служебный гардероб, раздевалка технического персонала. Он внимательно осматривал таблички на дверях. Только номера палат. 113, 114, 115. И вот, наконец, нужное. Посторонним вход воспрещен. Он повернул ручку, проскользнул внутрь и нащупал выключатель. И, не сдержавшись, вырвался в голос. На полках лежали стопки полотенец, простыней и одеял. Рядом бутыли со всевозможными моющими средствами. Он изучал взглядом содержимое пола, когда сзади послышался звук открываемой двери и затем сразу же испуганный крик. Нарцисс обернулся. На пороге стояла чернокожая уборщица с своей тележкой. — Что вам здесь нужно? — спросил он строго. — Вы меня напугали? Пока женщина возилась с дверью, он успел найти белый халат, теперь с подчеркнутым спокойствием в него облачался. Служебного беджа у него не было, но он надеялся, что начальственные интонации послужат ему заменой. — Я спрашиваю вас, что вам здесь нужно? — Уборщица, судя по всему, немного пришла в себя. — А вам, — нахмурив брови, — спросила она. — Мне? — Я делаю вашу работу. В 113-й палате у пациентки рвота. Она запачкала не только всю палату, но и мой халат. Я 10 минут звонил, никто не соизволил явиться. Предупреждаю вас, я этого так не оставлю. — Но я не убираю в палатах, — залепетала уборщица. — Я убираю только в коридорах. Нарцисс дернул с полки половую тряпку. — Поддерживать чистоту в больнице входит в ваши прямые обязанности. Немедленно ступайте в 113-ю. С этими словами он решительно двинулся к выходу, оттеснив с дороги уборщицу. Он шел по коридору, на ходу застегивая халат, и чувствовал спиной ее взгляд. Еще несколько шагов станет ясно, сработал его блеф или нет. «Доктор!» — он обернулся. Сердце колотилось так, словно было готово выскочить из груди. «Вы забыли?» Она протягивала ему листок с заключением, который он положил на стопку простыней. Он вернулся и улыбнулся женщине. «Спасибо. А теперь за работу». И решительно направился прочь. Заслышав звяканье ведра и скрип тележки, уборщица везла ее к 113-й палате, он понял, что победил. Повернул налево и устремился на лестницу. Седьмая линия метро проходила через 9-й, 10-й и 19-й округа. То, что нужно. Где-нибудь в районе станции Шато-Лондон или Креме наверняка сыщется дешевенький отель. Время шикарной жизни миновало. Впрочем, даже за конуру в самой захудалой гостинице заплатить ему будет нечем. Он и в метро проскочил, перепрыгнув через турникет. На платформе, ожидая поезда в сторону Ла Курнёв, он не сел, а рухнул на сиденье. Чувство облегчения, которое он испытывал, не могло побороть крайней усталости. Препарат начал оказывать свои действия. Нарциссы волнами накатывало непреодолимое желание смежить веки, весившие не меньше тонны каждой, руки и ноги тоже налились свинцом. Из отель «Дио» он выбрался без затруднений. Двигаясь уверенным шагом, делая вид, что на ходу изучает листок с медицинским заключением. Он уже сообразил, что проще всего будет покинуть тюремное отделение через главный вход. Так он и сделал. Деловито прошествовал через холл приемного покоя, вышел наружу и свернул налево к площади перед собором Парижской Богоматери, где незаметно сдернул халат и вместе с листком отправил его в ближайшую урну. Остров Святого Людовика, улица Клуатр. Миновав набережную Бурбон и набережную Анжу, он дошел до моста Сюли. Пересек его и здесь, на правом берегу, нырнул в метро на станции Сюли-Мурлан. На платформе царило мертвенное спокойствие. Под сводами подземки пахло паленой резиной. Он пришел к выводу, что его бегство пока осталось незамеченным. Париж спал и ни о чем не беспокоился. Париж понятия не имел, что свихнувшийся на мифологии убийца вновь на свободе. Подошел состав. Стоило нарциссу присесть, как усталость накатилась на него с новой силой. Равномерное покачивание вагона убаюкивало его. Он понял, что долго не продержится, встал и подошел к схеме метро. Его выбор пал на станцию Пуассоньер, Десятую считать от Сюли-Морлан. Главное, не заснуть раньше. Он снова сел и пытался обдумать последние события, но мысли путались в голове, ускользали от сознания. За вагонным стеклом мелькнула надпись «Пуассоньер». Он даже не заметил, что на несколько минут вырубился. Резко вскочив на ноги, он в последний миг успел выпрыгнуть из поезда. Выйдя на поверхность, он углубился в сплетение улиц 10-го округа. На свежем воздухе почувствовал себя немного бодрее. В скромном отеле на улице Птит-Экюри портье потребовал с него плату вперед. «Завтра заплачу», — стараясь говорить надменно, произнес нарцисс. «Нет с собой наличных». «Заплатите карты». «Послушайте», — улыбнулся нарцисс. «Мне надо поспать, а завтра утром я расплачусь. Деньги вперед». Нарцисс решил сменить тактику. Распахнул полы пиджака и сказал: «Дружище, разуй глаза, один мой пиджак стоит больше, чем месячное проживание в этой дыре. Хочешь его в залог? Вот, грубить не надо. Покажи пиджак». Нарцисс охотно повиновался. Он знал, что билет в тюрягу ему уже выписан. Этот билет в один конец. Так что капризничать не приходилось. Завтра утром, после первого же выпуска новостей, партия обязательно вспомнит о странном клиенте, явившемся без гроша в кармане, но пока он ощупал мягкую итальянскую ткань. «Ладно, занимайте номер. Пиджак останется у меня в залог. Не возражаю». Портье подтолкнул к нему скользнувший по стойке ключ. Нарцисс успел его поймать. По узкой лестнице он поднялся в номер. Стены, пол и даже потолок в коридоре были обиты одинаковым оранжевым покрытием. В комнате явно потрудился тот же дизайнер. Нарцисс задернул шторы и, не сжигая света, прошел в ванную. Здесь включил маленькую лампу над умывальником и посмотрел на себя в зеркало. Лицо ввалилось, под глазами залегли круги. На голове воронье гнездо, одним словом, видок еще тот, но ведь могло быть и хуже. С момента бегства из больницы его не отпускала одна мысль. Что это за посторонний предмет у него в носу? Он вертел эту мысль так и эдак. Точного ответа на вопрос он не знал, но у него зародилось смутное подозрение. Врач предположил, что речь идет о гормональном имплантанте или электронном микронасосе. Пожалуй, он прав. Только эта штука, чем бы она ни была, предназначалась не для лечения, а наоборот, провоцировала болезнь. Эта дрянь содержала какое-то вещество, которое, поступая в его мозг, вызывало приступы диссоциативного бегства. «Бред!» — отдернул он сам себя. «Научная фантастика! Голливудский боевик!» Но события, случившиеся с ним за последние две недели, дали бы фору любому американскому блокбастеру. Он снял рубашку, заткнул раковину пробкой, сдержал дыхание, еще раз посмотрел на себя в зеркало, как смотрит на худшего врага. Затем откинул голову и со всего маху стукнулся носом о край раковины. На него обрушилась тьма. Из глаз посыпались искры. Он упал на колени, но сразу же поднялся и заставил себя приоткрыть веки. Первым, что он увидел, была залитая кровью раковина. Он перевел взгляд к зеркалу. Так и есть, нос он себе разбил. Нестерпимая боль разливалась под черепной коробкой, проникая в каждый уголок мозга. Все вокруг плыло. Ему пришлось ухватиться за край раковины, чтобы не потерять сознание. Трясущейся рукой он пошарил в темные лужи на дне раковины. Ничего. Тогда он взялся указательным большим пальцами за свою носовую перегородку и медленно подвигал ею из стороны в сторону, одновременно силой выдыхая воздух, словно хотел высморкаться. Из носа хлынула снова кровь, но он как раз этого добивался. Он собрался с духом и еще раз стукнулся переносицей о край раковины. От боли помутилось в голове. Ему удалось устоять на ногах, но посмотреть на себя в зеркало он не смог. Было слишком страшно. Из глаз градом катились слезы. В полуобморочном состоянии он зажал пальцами нос и осторожно выдохнул. Ничего. Еще один удар о край раковины. Еще одна попытка ощупать нос. Безрезультатно. Еще удар. Он чувствовал под пальцами раздробленные кости и хрящи. Больше ничего. Пятой попытки не было. Он потерял сознание и упал на пол. Очнувшись, он не сразу поднял голову. Щека приклеилась к линолеуму, свернувшейся кровью. Резкой боли он не ощущал. Голова гудела, а перед глазами застыла темная пелена. Он оперся на локоть. Наверное, вместо носа у него теперь зияющая рана. Вытянув вторую руку, он сумел ухватить за кран и подтянуться поближе к зеркалу. Все вокруг было залито кровью. Кровь забрызгала зеркало и стены. В раковине стояла лужа крови. «Смертник-террорист», — подумалось ему. И бомба, спрятанная на груди, только что взорвалась. Ему понадобилось все его мужество, чтобы посмотреть на себя в зеркало. Как ни странно, лицо не было слишком сильно обезображено, если не считать нос, который опух и съехал на бок. Из ранки торчала прорвавшая кожу косточка. Может быть, через эту дыру и выскочил имплантант. Преодолевая тошноту, он сунул руку в кровавую жижу на дне раковины, ощупал ее поверхность и нашел то, что искал. С пальцев стекали густые капли крови, но он держал ее в руках. Капсулу, похожую на узкую пулю, 2 сантиметра длиной. Он пустил холодную воду. Пуля оказалась хромированной монолитной штуковины без каких-либо швов или соединений. Врач в больнице говорил, что это про кремний, но нарцисс в этих вещах совсем не разбирался. Ясно было одно. Предмет, чем бы он ни являлся, выглядел суперсовременно. Очередное чудо микроэлектроники. Если это в самом деле микронасос, то откуда поступает закачиваемое вещество? Ему следовало бы изучить, хорошенько исследовать, понять, как она действует, но где это можно сделать? Кому поручить? Вопросы, вопросы, на которые у него нет ответов. Он сунул имплантант в карман и умылся ледяной водой. Холод приглушил боль. Нарцисс зажал нос между ладонями и решительным движением поставил на место. Он успел услышать, как хрустнули кости. В следующий миг он снова потерял сознание. Анаис еще никогда не видела таких жутких лиц. Правый глаз круглый, выкоченный, 2 не вылезающие из орбиты. Левый, прищуренный в дьявольской усмешке, почти не видный за складками кожи. Все лицо искажено. Рот, одновременно напоминающий злобную ухмылку и зияющую рану. Это лицо служило воплощением зла. Зла, причиняемого другим, зла, причиненного другими. Рисунки и тушью напоминали иллюстрации к бульварным романам начала 20 века. «Злодеяние Фантомаса», «Расследование Гарри Диксона». Рассматривая эти картинки, приходилось сделать над собой усилие, и оттого запечатленный на них ужас становился еще страшнее. Убийца, казалось, принадлежал к иному измерению, сотканному из жестокости. Он стоял на коленях возле голого трупа и выдирал из кровавой раны его гениталии. В этом не было никакого сомнения. Он занимался оскоплением убитого. Оба рентгеновских снимка представляли одну и ту же сцену, зафиксированную с небольшим временным интервалом. На заднем плане угадывались очертания одного из парижских мостов — Венского, Альмы, Инвалидов или Александра III. Внизу унесла свои темные воды сена. Она издрогнула. Она держала в руках рентгеновские снимки автопортретов нарцисса. Художник написал свои полотна поверх других, изображающих жертвоприношение, участником которого он был. Участником или главным действующим лицом, как хочешь, так и думай. «Что вы об этом скажете?» Анаис опустилась снимки и посмотрела на майора полиции, задавшего ей этот вопрос. Она находилась в кабинете Центрального отдела по борьбе с организованной преступностью. Даже в полиции безобразие имеет свой предел. В 9 часов утра ее припроводили в парижский суд высшей инстанции. Не сказать, чтобы судья проявил к ней какое-то особенное внимание, однако он признал, что она располагает ценнейшей информацией относительно вчерашней перестрелки. В результате ее привезли в Нантер на улицу Труа-Фонтано, где в настоящий момент ее допрашивал руководитель следственной группы, майор Филипп Солина. Она тряхнула руками в наручниках. «Можно для начала снять их с меня?» Офицер с готовностью поднялся со стула. «Разумеется». Солина был крупным мужчиной лет 50, одетым в тесноватый дешевый черный костюм. Типичный легавый. Все его тело могло служить наглядной иллюстрацией к тому, как человек медленно меняется, из мускулистого юноши превращаясь в зрелого мужчину, отягощенного излишним весом. Он был лыс, зато его голый череп украшали вздернутые уши лба очки, а подбородок — трехдневная щетина с отчетливыми вкраплениями седины. Освободившись от браслетов, Анаис показал на рентгеновские снимки. Это изображение убийства, имевшего место в Париже, жертвы нищий или бомж. Хотелось бы услышать от вас нечто такое, чего я еще не знаю. Убийство было совершено до весны 2009 года. Откуда такая уверенность? Картина написана в мае или июне 2009-го. Майор слегка сдвинулся за столом, расправил широкие плечи и положил перед собой руки, словно готовился к схватке. Анаис заметила у него на руке толстое обручальное кольцо, золотое. Он без конца крутил его на безымянном пальце, то ли демонстрируя трофей, то ли пытаясь избавиться от тяжкого бремени. «Что вам известно об этом деле?» «Какую сделку вы собираетесь мне предложить?» Салина улыбнулся, еще раз крутанул на пальце кольцо. «Капитан, вы не в том положении, чтобы торговаться. Я разговаривал с судьей, вы по уши в дерьме, это еще мягко сказано». «Я всю жизнь только и делаю, что нахожу компромисс с преступниками. И мне кажется, что вы могли бы сделать некоторые усилия в этом направлении ради коллеги. Не забывайте, что я располагаю информацией первостепенной важности в деле об убийствах». Он покачал головой. Похоже, боевитость Анаис ему нравилась. «И какие условия вас устроили бы?» «Я сообщаю вам все, что мне известно в этом деле, в обмен на немедленное освобождение». «У вас губа не дура». «Хорошо, я согласен на условное наказание». Салин открыл папку с протоколами допросов. «Папка не впечатляла толщиной». «Пока не впечатляла». Он перебирал бумаги, она в это время оглядела кабинет. Он был обшит светлыми деревянными панелями, делавшими его похожим на кабину яхты. Мягко светились тонкие трубки ламп, создавая ощущение уюта. «Это всем выгодно», — продолжала она. «Вы получите информацию, я свободу. Ведь между нами нет конфликта интересов. Я могу помочь вам с расследованием». Полицейский потряс перед ней пачкой скрепленных степлем листов. «А вы знаете, что это такое?» Она ей ничего не ответила. «Это приказ о вашем отстранении от дела. Пока временно. Я могу выступить в роли внештатного консультанта». Салина положил руки на затылок и потянулся. «Я не всесилен. В моей власти выпустить вас на 3 дня, после чего я обязан передать документы в суд и в отдел внутренних расследований. Поскольку вы полицейский, я могу временно выпустить вас на свободу под свою ответственность, с формулировкой, в интересах установления истины». Он ткнул пальцем в середину стола. «Только предупреждаю вас, моя красавица, всю информацию сообщить мне сейчас же, немедленно, не сходя с этого места. Если выяснится, что вы хоть что-то от меня утаили, я урою вас так, как вам не снился, и тогда дерьмо полезет у вас из ушей, поверьте мне на слово, так оно и будет». «Очень красиво». Он снова навалился на стол и сжал кольцо двумя пальцами. «Кем ты себя считаешь? Где ты думаешь находишься? В Ла Дюре?» «Ла Дюре — сеть дорогих кондитерских». «А где гарантия, что вы меня не обманете, если вам все расскажу?» «Слово полицейского». «И чего оно стоит?» 25 лет честной беспорочной службы. Надежда на карьерный скачок. Перспектива натянуть всем нос своим коллегам из уголовки. Положи это все на весы и посмотри, куда качнется стрелка». Ее эти аргументы не убедили. Убедило другое. Она понимала, что у нее нет выбора. Салина взял ее в заложницы. «Ладно», — согласилась она. «Но вы отключите мобильник, компьютер и выключите видеокамеру у себя над столом. Не будете вести никаких записей. Не должно остаться материальных свидетельств нашего с вами разговора. Мы беседуем неофициально». Салина поднялся с видом усталого хищника, протянул руку и отключил видеокамеру. Достал из кармана мобильник, выключил его и положил на стол. Наконец снова сел, перевел компьютер в спящий режим и отдал по интерфону приказ, чтобы его не беспокоили. Поглубже втиснулся в кресло и предложил: «Кофе не надо». «Тогда я тебя слушаю». Она выложила ему все. Убийство бомжей, Минотавра в Бордо и Кара в Марселе. Гонка за Матиасом Фрером, он же Виктор Януш, он же нарцисс. Отклонение в психике у главного подозреваемого по делу, проявляющееся в диссоциативном бегстве. Его стремление самостоятельно расследовать убийство, хотя для него было бы логичнее постараться покинуть Францию. Это можно трактовать как доказательство его невиновности, либо очередной потери памяти, а может быть, того и другого одновременно. Она изговорила примерно полчаса. Во рту у нее пересохло. «Вы не дадите мне воды?» — просила она. Солена открыл ящик стола и поставил перед ней бутылочку «Эвиан». «Что ему понадобилось на улице Монталамбер?» Анаис ответила не сразу. Она жадно пила воду. «В одной из своих жизней, — наконец заговорила она, — фрер был художником. Он носил имя «Нарцисс» и страдал психическим заболеванием. Его поместили на лечение в специализированное учреждение под названием «Вилла Корто», расположенное в окрестностях Ниццы. Она не зря упомянула «Виллу Корто». Ей важна была реакция Солина. Но ты глазом не моргнул. Следовательно, о бойне, случившейся в этом заведении, он и слыхом не слыхивал. Она решила, что не будет углубляться в этот эпизод. Никто, кроме Кронье, не знал, что она побывала на месте преступления.